Аллилуйя, слава Тебе, Господь! Слава Тебе, Царь царей! Мы поклоняемся Тебе! Мы приветствуем Тебя, Господь, в наших сердцах! Мы говорим, что Твое имя превыше всех имен! И мы, Господь, недостойны! Мы все лишены Твоей славы! Но Ты нас сделал святыми! Ты заплатил за нас великую цену, чтобы мы могли сейчас с чистым сердцем славить Тебя, поклоняться Тебе в духе и истине! Прими, Господь, жертву уст наших, прими наши сердца. Хвала Тебе, Иисус, дорогой, слава Тебе. Аллилуйя. Все от Него и им сотворено. Все от Него им сотворено, все от Него им сотворено, все от Него им сотворено, Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, во веки аминь. Ему за все слава, Ему за все слава, Ему за все слава, во веки аминь. Все от Тебя, все от Тебя и Тобой сотворено. Все от Тебя и Тобой сотворено. Все от Тебя, все от Тебя и Тобой сотворено. Все от Тебя и Тобой сотворено. Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, во веки аминь. Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, во веки аминь. Тебе, Тебе за все слава, Тебе за все слава, Тебе за все слава, во веки аминь. Тебе за все слава, Тебе за все слава, за все слава, Господь. Мы славим Тебя, мы превозносим Твое имя и говорим, что все от Тебя и Тобой сотворено. И Тебе, и только Ты один достоин всей славы. Слава Тебе во веки веков, Господь наш. Превозносим Тебя. Ты Царь наш и Бог, Ты наш Спаситель. Хвала Тебе. Хвала Тебе, Иисус Христос. Хвала Тебе, Агнец Божий. Хвала Тебе, Спаситель наш. Слава Тебе во веки! Тебе за все слава, во за все слава во веки. Аминь. Аллилуйя, слава Тебе, слава Тебе, Царь царей. Слава Тебе во веки веков, да будет Твое имя прославлено в нашей жизни, в наших сердцах, в наших семьях, в нашей церкви, в нашем городе. Да будет Тебе вся честь и поклонение. Господь, мы приходим к Тебе сегодня такие, какие мы есть. И Ты сотворил нас по образу и подобию Твоему. И мы приходим, Господь, чтобы прославить Твое имя. Мы входим, Господь, святое святых. Там, где двое или трое, там Ты посреди нас. И Ты сейчас здесь. Мы поклоняемся Тебе, живой Бог. Мы поклоняемся Тебе, Царь царей. Мы поклоняемся Тебе, Спаситель наш. Нет другого имени под небом. Нет другого имени превыше Твоего имени. Нет другого, кто заплатил цену за каждого из нас, кто пролил свою кровь ради каждого из нас. Мы превозносим Твое имя превыше всех имен. Тебе вся слава. Слава во веки. Подобного Тебе, Господь, нет никого, как Ты. Вся хвала Тебе, Иисус. Мы славим и благодарим Тебя, мы прославляем Тебя, Господь. Нет никого, как Ты, нет никого прекраснее Тебя, Господь. Ты самое лучшее, что есть в нашей жизни. Мы воздаем Тебе всю хвалу, Иисус. О, Господь, будь прославлен среди нас, прими всю хвалу из наших сердец. Пускай наше все сердце поет Тебе, Господь. Мы открываем свои мысли, мы открываем свои чувства перед Тобой, Господь. Мы хотим сосредоточиться на Тебе, чтобы ничто не мешало нам смотреть на Тебя, слушать Тебя, учиться у ног Твоих, дорогой Господь. О, Иисус, вся хвала Тебе, Господь. Аллилуйя, нет никого подобного Тебе, Иисус. Благодарность, Иисус. Будь прославлен среди нас, драгоценный Бог. Спасибо Тебе, Господь, за то, что Ты даруешь свое присутствие, за то, что Ты открываешь Твои дары, Господь. Вся хвала Тебе, Иисус. Вся хвала Тебе, Иисус. Ты самый большой, Ты самый сильный. Вся хвала Тебе, Господь. Будь прославлен среди нас. Прибудь на этом месте. Мы хотим видеть действие Твое. Мы хотим видеть то, чего мы еще не видели, Господь. Мы готовы к Твоим новым откровениям, Иисус. Святое святых, через кровь святую Твою, жизнью Ты своей заплатил за мою свободу в Тебе. Я вхожу в святое святых. Через кровь святую Твою, жизнью Ты своей заплатил за мою свободу в Тебе. Я поклоняюсь Тебе, поклоняюсь Тебе, Твое имя святой, святой Господь, Твое имя святой. Через кровь святую Твою, жизнью Ты своей заплатил за мою свободу в Тебе. Я вхожу в святое святых. Святую Твою, жизнью Ты своей заплатил за мою свободу в Тебе. Я поклоняюсь Тебе, воскресил нас из мертвых, когда мы были в этом мире, погибали, умирали от греха. Ты, Господь, даровал нам спасение. Ты изменил нашу жизнь. И сегодня, Господь, мы радуемся, что Ты живой, и мы будем петь Тебе, что наш Спаситель жив. Он живой, Господь. Воскликните Господу громким глазом радости, церковь, не спите! Господь меня искупил, грехи мои Он простил, верю я, верю я. Забрал сомнения и страх, моя жизнь в надежных руках, верю я. Сказал, что даже деревья хлопают Богу. Аминь. Будьте как дети, будем радоваться. Бог дает нам сегодня жизнь в радости и спасении, в любви, в мире. Аллилуйя, аллилуйя, живет во мне. Аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.